Глава третья. Элеонора Сергеевна. Пока он делает заказ официанту, говоря на языке, где мелькают слова «тар-тар» и «конфи», я успеваю его рассмотреть. Красивый. Холодно отполированный красотой небоскреба. И такой же недоступный. «Итак, Женя», — начинает он, когда официант скрывается заказом. «Давайте без иллюзий. Я полагаю, белая ромашка предоставила вам мое досье?» «В общих чертах. Вам нужно получить наследство, для чего требуется предъявить факт брака». «Именно. Бабушка – владелица исторического здания в центре. И она хочет уйти спокойно, зная, что ее дело по восстановлению здания продолжит семья, а не одинокий строитель замков на песке. Она мечтает, чтобы я там жил и растил детей. Старые люди со своими представлениями о правильном. У меня есть 6 месяцев, чтобы выполнить ее условия. После этого тихий, цивилизованный развод. Вы получаете за эти полгода сумму, которая, уверен, вас устроит. Все расходы мои». Он говорил так, будто обсуждает смету на строительство. Ни тени смущения. «Простите, бабушка проверять нашу семейную идиллию не будет? Расскажите мне пару слов о вашей бабушке. Она просто богатая старушка? Чем она занималась? Интересуюсь я. Из-за того, что я выросла с Мариной и Федором, мне нормально слушать о предках. Меня это ни разу не бесит, и многое даже очень понятно. У стариков немного другая физика. Они медленнее двигаются. Им неохота болтаться по магазинам, по ресторанам, по разным салонам. Но они очень многое секут, иногда это скрывая. Да, не все следят за электроникой, и компу часто предпочитают телек. Но, во-первых, далеко не все. А во-вторых, они в телеке слышат и понимают больше, чем кажется. Сергей немного щурится. Он чувствует, что для меня это важный вопрос. Делает глоток, потом второй, не спешит. Ее зовут Элеонора Сергеевна. Левая щека немного шевелится, как будто он хочет улыбнуться, но сам себе не разрешает. Она бывший главный инженер-программист одного известного советского НИИ. Человек с блестящим умом и тонким восприятием. У нее полно наград и разных патентов. «Да вы что?» – удивляюсь я. Она до сих пор следит за современными технологиями, тенденциями, трендами и так далее. Читает профильные издания, даже сейчас, находясь в больнице. У нее, кстати, отличное зрение. «Так вы не боитесь, если она заявится с проверкой нашей семейной идиллии?» «Этого не случится. Она в больнице. К сожалению, состояние здоровья бабушки не позволяет ее покидать. Но вопросы задавать она может, как и рассматривать фотографии в телефоне. Поэтому я предлагаю прожить эти полгода на моей загородной вилле. Это исключит лишние глаза и создаст необходимое впечатление. Для соседей и немногочисленных гостей мы молодая пара, наслаждающаяся уединением». «Полгода в золотой клетке с этим айсбергом? Почему полгода? Он что, уверен, что его бабушка дольше не проживет?» Тут же вспоминаю Марину с Федором. «Мне трудно даже себе представить, что я буду так хладнокровно рассчитывать, сколько им осталось». «Понимаю. Киваю я. Делаю вид, что все это звучит совершенно нормально. А почему именно я? Вам, наверное, прислали несколько кандидатур». Он отпивает воды, и его взгляд оценивающий и серьезный. «Вы не выглядите истеричкой. У вас умное лицо. И ваша анкета показала, что вы адекватный человек, способный соблюдать договоренности. Мне не нужны проблемы. Мне нужен деловой партнер». В этот момент приносят закуски. Мой крабовый тартар на белой тарелке выглядит как произведение искусства. Вкусно поесть всегда любила. А вкусно и красиво, тем более. И стесняться тут нечего. «Как насчет личного пространства?» — осторожно спрашиваю я. «Все-таки полгода под одной крышей?» В доме 4 спальни. Ваши апартаменты будут в противоположном крыле от моих. Мы можем пересекаться только за завтраком и ужином для поддержания легенды перед прислугой. В остальное время полная автономия. Представляю. Я в одном конце бесконечного коридора, а он в другом. Как в каком-то старом кино. Сергей, а вы никогда не думали просто влюбиться? Любопытство побеждает. Это же проще. Он улыбается впервые за вечер, но улыбка не добирается до его глаз. Любовь — ненадежный актив. Она подвержена кризисам, изменам и эмоциональным колебаниям. И юридический договор — вещь куда более стабильная. Я предпочитаю контролировать ситуацию. Вот он. Идеальный кандидат. Не Ура-Про, а им. Человек, который верит только в договоры и контролируемые переменные. Мы заканчиваем ужин. Еда была изумительной, хоть это. Мои мысли витают где-то далеко, примеряя на себя роль жены-невидимки в доме крепости. «Подумайте», — произносит решительно Сергей, когда мы выходим на улицу. К нам уже подъезжает его внедорожник, за рулем которого исполнительный водитель. «У вас есть 3 дня, после чего я буду вынужден рассмотреть другие варианты». Он садится в авто и уезжает, не оглянувшись. Как по мне, то на его месте надо было предложить меня довести хотя бы до метро. Или, может, я ему вообще не понравилась, и он решил не тратить силы впустую. Тогда бы не говорил про 3 дня, попрощался бы и все. А голос у него прикольный. Ну и что? Я стоять на тротуаре, ощущая себя товаром, который положили на полку, оценили и оставили дожидаться покупателя. Особых восторгов от встречи не испытываю. Пора звонить Роману. Отчаянно хочется услышать хоть каплю хаоса, тепла и жизни.